Глава 15. Доброе утро, Нина. Проснувшись, я не сразу открываю глаза. Не знаю, почему медлю. Просто лежу и прислушиваюсь ко всему происходящему вокруг. А что там? Там кто-то рядом спит. Чужое дыхание я ощущаю на своей макушке. Мне жарко. Очень. И очень хочется отодвинуться от этой печки. Но меня обнимают так, что сил не хватит отползти. Приоткрываю один глаз и упираюсь в грудь, мужскую, с легкой порослью темных коротких волосков. Поднимаю взгляд выше, упираюсь в мощную шею, а затем и в бороду. Зажмуриваюсь. «Нина, что ты наделала?» «А что я наделала?» «Ты переспала с ним. И не один раз». Стонет мое сознание от обалденного удовольствия. А как это было? От одних воспоминаний внутри все замирает в томлении. Невольно хочется сжать бедра. Но я боюсь пошевелиться, потому что не хочу его разбудить. А почему боюсь разбудить? Не знаю. Или знаю? Все равно стыдно. Надо бы уйти по-тихому, чтобы не разбудить мужика. «О, Нина, ты его мужиком называешь?» Смеется издевательски внутренний голос. «Понравилось?» «Понравилось, да, и скрывать не буду. Даже вон улыбка так и лезет на губы. Но разве так можно?» Мой мозг начинает закипать от этих раздумий. Как можно, а как не нужно. Осторожно отодвигаюсь от Степана. Переворачиваюсь на другой бок. Прислушиваюсь. Тишина. Лишь мерное его дыхание. Чуть двигаюсь ближе к краю, как за спиной начинается какое-то движение. И я замираю. Мужские руки обхватывают меня за талию и притягивают к себе. А там... «О!» Вырывается из меня, когда мне в поясницу упирается мужское «Ого-го!». Замираю, боясь дышать. Как реагировать и что делать? Не хочется ли мне? «Да хочется же, Нин!» «Ты же любишь это! Да еще с таким экземпляром! Почему бы и нет?» Зажмуриваюсь и чуть двигаюсь назад попой, цепляя его. Мурашки пробегают по телу. Мужские руки на талии у меня оживают. Поднимаются выше по телу, сжимая грудь. Потом вниз к животу, к развилке между ног. «Ах!» Выдыхаю, когда пальцами касается складочек, размазывая мою влагу. Двигается ближе. Зарывается в мои волосы. Слышу его тяжелое дыхание. Целует в шею. Прикусывает за кожу на плече. Прогибаясь в пояснице, подстраиваясь под него. Мгновение он скользит внутрь, заполняя меня полностью, растягивая своим внушительным размером. Закрывая от удовольствия глаза. Как же хорошо! Он двигается во мне лениво, будто растягивает наше удовольствие. Целует в мочку уха. Чуть прихватив зубами. Плавлюсь в неге. Мне жарко. Напряжение накапливается между ног. Слишком хорошо. Слишком все чувствительно, что я превращаюсь в оголенный нерв. «Еще». Прошу, хнычу, потому что я хочу взлететь до пика. Хочу разлететься на звезды. «Тш-ш-ш», шипит мне на ушко и ускоряет темп. «Сейчас все будет», хрипит. «Да, да!» «Господи, откуда он знает, как мне нравится? Почему он так чувствует мое наслаждение?» Мозг отключается, когда удовольствие начинает маячить на горизонте. «Вот-вот, еще немного, и взрываюсь, срываясь на крик. Спазмами дергается тело, которое меня совсем не слушается. Да безумие хорошо, да безумие сладко. Еще немного движений, и он кончает мне на попу. И прижимает меня к себе, утыкаясь носом в волосы. Дышим тяжело. Веки наливаются тяжестью. Закрываю глаза и проваливаюсь в сон. Слышу его голос. «Как же ты охрененно кончаешь!» И засыпаю, улыбаясь. Резко просыпаюсь, словно меня щелкнули по носу. За окном светло. Прислушиваюсь. Кажется, я одна. Оборачиваюсь, и действительно, в постели Степана нет. Разваливаюсь звездой на огромной кровати и пялюсь в потолок, прислушиваясь к себе. Я в нирване. А такое со мной впервые. Что бы это значило? Отмахиваюсь от ненужных мне сейчас мыслей. Я просто буду жить. Здесь и сейчас. Даже немного полежав, еще ощущаю отголоски утреннего оргазма и бурной ночи. Сползаю с постели и иду на подрагивающих ногах в ванну. Тут чувствуется влажность. Значит, не так давно Степа здесь был и принимал душ. Теперь моя очередь. Включаю душ и, настроив нужную мне температуру, стою пару минут, просто отдыхая и наслаждаясь. Затем беру мужской гель для душа и, выдавив немного в ладонь, размазываю по телу, чуть вспенив. Меня окутывает его запах. Он мне нравится. Через пару минут выхожу, снимаю с крючка большой мужской халат, кутаюсь в него. Волосы сушу полотенцем и выхожу обратно в комнату. А затем из комнаты к лестнице и вниз, осторожно ступая по ступеням. Не поскользнуться бы. А то без свернутой шеи точно не обойдется. Из кухни доносится шум. Поэтому плетусь туда, застав там Степана с одним лишь полотенцем, повязанным на бедрах, у плиты ко мне спиной. Зависаю, наблюдая эту картину. Он готовит что-то. И это что-то очень вкусно пахнет. Закусываю губу. Очень хочется подойти, обнять со спины и уткнуться носом между лопаток. Но сдерживаю себя. Ни к чему проявление таких нежностей, правда? Оборачивается, будто почувствовал мое присутствие. «Доброе утро!» — говорит, будто спрашивает. «Доброе!» — отвечаю, подойдя к столу. «Все-таки доброе?» — с усмешкой. «И что это значит?» Ставит тарелки на стол с яичницей и помидорами. Разливает кофе по чашкам. Бутерброды с вареным мясом ставит и садится напротив меня. От запаха еды желудок сводит спазмом. Я жутко голодная, оказывается. Сажусь за стол и беру вилку, бутерброд. «Да, определенно добрая», отвечаю, откусывая от бутерброда и получая в ответ довольную ухмылку. Завтракаем молча, периодически поглядывая друг на друга. Я пытаюсь понять, что делать дальше. В идеале бы сбежать к себе и спрятаться там от соседа. Но света нет, а тут есть. И еда есть, и он тоже есть. В голове моя вата. Да-да, именно так. Потому что мозг думать адекватно не может. После такого количества полученных эндорфинов мне максимум, что хочется, это летать. Но никак не сбегать оттуда, где хорошо. А здесь определенно именно так. Съев свою порцию яичницы и думать посуду. Заодно и сковороду мою. А потом подхожу к окну, упираясь лбом в прохладное стекло. Я, кажется, горю. Не хватает воздуха, поэтому приоткрываю окно. С улицы врывается легкий порыв ветра с запахом дождя и травы. Ммм, вкусно. И дождь уже не такой сильный. Моросит. А на небе уже не такие черные грозовые тучи. Может, скоро распогодится? Степан тоже поел и убирает со стола. Я же не убегаю в гостиную. «Думаешь, как сбежать?» Подходит. Я чувствую его за своей спиной, но он не торопится меня касаться. «Так слышно?» Усмехаюсь. «Угу. Как думаешь, когда дадут свет?» «День-два в лучшем случае». Звучит как приговор. «Да, не сбежать». Погода сейчас наладится, и ремонтники выйдут. Сначала крупные населенные пункты, пока до нас дойдут. Так несправедливо, вздыхаю. Потому что тебе нужно туда? Указывает пальцем на дом напротив. Да, нужно, потому что я уже боюсь рядом с тобой оставаться. Я перестаю функционировать как человек разумный. Нужно как бы поговорить, да? Ну... Чтобы понять, кто на что рассчитывает, да? Или этот разговор ни к чему? Что он подумает обо мне? Что я потребую жениться? Надо обсудить. Собирая всю свою волю в кулак и поворачиваюсь к нему. Упираюсь взглядом в голую грудь. О, боги, вот это мышцы. Хочется трогать, гладить и языком попробовать. Фу, Нина! Что именно? Хрипло звучит его голос. А мои колени уже готовы подкоситься и... Чёртова нимфоманка. Мы переспали. Поднимаю взгляд и ловлю его. Угу. Кивает. Лицо серьезное, а глаза смеются. Ну разве так можно с девушкой, которая решается поговорить о серьезном? И я бы не хотела, чтобы ты подумал, что я хотела бы... Погоди, улыбается. Так ты хотела бы или нет? Нет, то есть... Нина. Обнимает меня за талию, притягивая к себе. А там полотенце. А под ним... Я уже чувствую, что там под ним. И от этого кровь приливает к моим щекам. Становится еще жарче. Упираюсь ладонями в его грудь. Слегка мохнатую. Черт. Закусываю губу и провожу подушечками пальцев по волоскам. «Просто давай сразу обсудим все на берегу», — говорю, не решаясь поднять взгляд. «Мне ничего серьезного не надо. Ни жениться, ни отношений. У нас просто секс». «Хорошо. Просто секс». Звучит так просто, будто ничего особенного я не сказала. Это даже как-то обидно. «Да, просто секс», — убеждаю себя. «Я ведь все правильно говорю». Подхватывает пальцами мой подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть на него. «Я все понял», — легкий прищур серых глаз. «Объяснять дважды не нужно. Мы просто хорошо проводим время». «Именно». «Тогда иди сюда», — подхватывает меня под бедра и усаживает на подоконник, оказываясь у меня между ног. «Что? Что ты делаешь?» Упираюсь ладонями в его грудь, стараясь сохранить между нами дистанцию. «А на что это похоже?» Усмешка и поцелуй в шею. Мурашки предательски разбегаются по телу. «Но секс был буквально минут 30 назад». Пытаюсь говорить ровно, но язык готов заплестись от накатывающего желания. «И?» Звучит где-то у самого ушка. «Ты еще не...» Пытаюсь подобрать слова. «Не насытился?» «Господи, рука-лицо, Нина! Насытился? Он что, кот?» «Не-а», проводит языком от мочки по шее к ключице, прихватив зубами тонкую чувствительную кожу. Он определенно гору в ласках. «Я так не могу. Еще немного и захнычу от того, что говорю совсем не то, что чувствую». «Могу еще как. Меня так долго не хотели. Ни Данилов, ни... Ой, мамочки». «Это такая реакция свежего воздуха или экологически чистых продуктов на мужской организм? Как этому найти объяснение? Явно не во мне дело». «Не можешь?» Мужчина развязывает на халате пояс, разводя полы в стороны и прижимается губами к груди. «Не могу, нет». Но вместо протеста срываюсь на стон. А потом и вовсе теряю над собой контроль. В очередной раз. И это для меня что-то невероятное. Я всегда все держу под контролем, даже секс. Но это не работает с ним. С тем, кто сейчас садится передо мной, закинув мои ноги себе на плечи и целует внутреннюю сторону бедра. «Ох, да». Я все еще чувствую отголоски слишком сильного оргазма. Слишком. Разве бывает он слишком? Нет. Просто я не была готова к такому. Все ли нормально с этим мужиком? Он похож на оголодавшего йети. И этот голод отнюдь не по еде, а по женскому телу. Меня бережно укладывают на диван в гостиной. Вручают пульт в руки. А я думала, будет продолжение. Потому что я отчетливо вижу стояк у него под полотенцем. Но силы меня покинули. Словно выжили все соки. «Отдыхай», — говорит и скрывается за дверью ванной. Лежу, хлопаю глазами, как дура, и не пойму, что мне делать дальше. И что он делает там. Воображение, конечно же, мое расшалилось. Но Степан выходит из ванной через пару минут, одетый в джинсы и футболку. И из кухни доносится трель его телефона. Он уходит туда и отвечает, и я же прислушиваюсь. «Какого черта поперлись?» — доносится его голос. «Тракториста дерни! Уже готовый? Твою мать!» — ругается. «Ладно, пусть ждут!» Возвращается в гостиную, а я быстренько включаю телевизор, нажав на первую попавшуюся кнопку. Он уставляется на экран, усмехается, а потом возвращает взгляд ко мне. «Я отъеду». «Что-то случилось?» «Да трактор нужен, чтобы выдернуть тачку. Кого-то же черти понесли в наши края!» Вздыхает, пробегая по мне взглядом. «Только не шали без меня!» Хмыкает и выходит из комнаты. «Что значит не шалить?» Перевожу взгляд на экран и краснею. «Да-да, подстава-подстав. Передача про популяцию львов и их размножение». «Ой, Нина!»